ведь люди искать его будут, а сам в бега. Приятель спустил меня на моторной лодке вниз по реке, однако советовал явиться с повинной. Простился и уехал. А я остался один на один с тайгой и совестью. Решил я пробраться на заброшенный рудник «Синий камень». В 20-х годах там, рассказывали старики, жизнь кипела. Кабаков одних сколько было. Ну а когда золотишко все выбрали, прииск опустел. Еле я его нашел, еле пробрался. Так страшно заросло кругом. Хорошо, что захватил с собой топор, а то б не пройти. Рудник почти целиком проглотила тайга. Однако нашел я избу поцелее, даже стекла сохранились, и поселился в ней. Мне надо было обдумать, что делать дальше, как жить на белом свете. Еды и питья сколько хочешь, печь в исправности, соли я с собой захватил, хлеба вот только не было. За избой на задах журчал ручей. Пить к нему приходили сахаты, олени, рыси, росомахи. Всякого зверя хватит. А уж птиц, утки, гуси, длинноногие кулики, чайки. Ружье и силки со мной. Так что не голодал. К тому же ягода, голубика, шиповник, смородина, охта. Ничто не мешало обдумать все на досуге. И вот, Марфа, откуда ни возьмись, как сердечная боль, стала меня терзать совесть. За неделю-другую оброс я, как леший, бородой, но совесть нарастала быстрее бороды. До сих пор задаюсь вопросом, что такое совесть и почему приходит она к человеку. И уже не испытывал я к Ефрему ни ненависти, ни гнева, ведь он лишь исполнял, что ему положено по должности, охранял лес и все угодья его. А вот я сначала нарушал закон юридический, а потом, будучи-то сам неправым, дошел в своей злобе до того, что нарушил высший закон нравственности, убил человека. Был живой человек, любил жену и сына, свою работу лесника, лес и все живое в нем. Любовался небом, цветами, росой, пел песни. Он радовался жизни, а я его убил. Как я мог? Но дело заключалось не в этих мыслях. Не мысли причиняли мучительную душевную боль. Совесть чаще всего даже не несла с собой никаких особенных мыслей. Она просто грызла изнутри и росла, как раковая опухоль. Невыносимое, тягостное, мрачное сознание своего преступления. Оно и называется так – угрызение совести. Не дай Бог никому испытать такое. 2 месяца промаялся я в этом заброшенном руднике, пока не понял, что такая ноша не по моим силам. Либо надо идти с повинной в милицию, где за убийство мне дадут вышку, либо самому наложить на себя руки. Третьего пути не было, потому что если бежать, так совесть все равно не даст житья. К жизни меня вернула Таисия. Она была в экспедиции и случайно наткнулась на меня. От нее я узнал, что Ефрема я не убил, только ранил, что он уже поправился и в убийстве меня не обвинял. Сказал, что ружье нечаянно выстрелило. Призывал меня к ответу лишь за браконьерство. Договорились, что я вернусь домой и буду просить у Ефрема прощения. Начну работать. Был после того лесной пожар, и я едва не погиб. Легкий обжег. Опять же Таиска меня и спасла. С летчиком на вертолете меня разыскивали. Нашли. Сами чуть не погибли из-за меня. Когда вышел из больницы, отделался уплатой штрафа за того лося. Поступил было в лесхоз на работу, но не мог более там жить. Уехал на Камчатку. Сначала поступил на рыбачье судно матросом. Но парень я хозяйственный, к тому же меня слушаются.